19 марта. Тезаимеиство светлейшей княгини Дарьи Михайловны, вывел секретарь большими буквами, вдавливая перо. Справили с необычайной пышностью. Утром играли величальную музыканты, присланные царицей. Очень желалось ей участвовать, увы, немощно. Потянулись с поздравлениями подчиненные князя. Девьер рассыпался в политесах, вид имел покорнейший. Стремясь удружить, отыскал в Курляндии человека, служившего в европских государствах, опытного церемониймейстера. «Хоть завтра вызову шляхтич, Клокман мечтает поступить к твоей светлости, на всех языках чешет». Данилыч потрепал зятя по плечу. «Дельно. Оставайся откушать». В зале поставлены скобой три стола. За двумя высшие чины империи, за одним иноземные послы и три немецких принца, накрыто и в других помещениях. В плиточной кушали генерал-майор Шаховской, 14 штаб-офицеров и 5 дамских персон. Вельможа, ведущий свой род от Рюрика, верно завидует тем, кто в зале, но роптать не смеет, смотрит на хозяина подобострастно. Данилыч с бокалом в руке ходил по комнатам, трактовал всех, друзей и противников. Не досуг ему было вглядываться, мысленно срывать маски. Улыбался с неизменным радушием, сыпал шутки, лихо вскидывал голову, дергая себя при этом за ус. А светлейшая княгиня кушала в Ореховой, и с ней 15 дамских персон. Сестра Варвара, супруги сановников, Дарья хочет еженедельно собирать женскую компанию. «И у меня будет салон. Славно, мать моя!» Данилыч уважил чуть не каждого ласковым словом. Пригубив из бокала, пьянел он от ощущения успеха, могущества. Гости наперебой зазывали его. Хмельное блаженство, хмельная преданность читались на лицах. Сейчас одинаковых до смешного. Задержался перед дипломатами. Рабутин произнес старательно сочиненный тост. «Подобно Пенелопе ждала Дарья своего Одиссея, возлюбленного супруга Александра, которого труды и сражения надолго отвлекали от мирного очага». Про Марию, прекрасную юную нимфу, сказал, что бог Гименей взял ее под особое покровительство. Царственно суждено сиять принцессе, как, впрочем, и восхитительной младшей сестре ее. Сладко щурился Рабутин, протягивая бокал второму в истории великому Александру, стратегу и благодетелю русских. Цесарь о готовящемся обручении извещен и, по словам посла, весьма контентен. Угощение для детей в зимнем саду. К 6 часам, когда в зале гремел полонез, пожаловал Петруша с Натальей. Музыку дробила пушечная пальба с набережной. Погода была ясная и теплая. Сумерки запаздывали, но, едва загустев, взорвались, забушевал фейерверк. На крыше дома зажглось виват великой княгини Дарьи. Жена князя имперского, но титул кое-кого ошеломит. Великая. По здешним меркам слишком высоко. Монарший титул. Данилыч распорядился, мастера огня исполнили, буквы сожженные, полыхают, всей столицы видны. Нате, завистники! «Призывает Бог матушку», — сказал домашним с печалью искренней, — «ничто не вечно всем бренном мире, а почил фатер, покидает нас его подруга. Завершится эпоха, быть может, лучшая в его жизни, блистающая в истории». Недуг царицы, загадочный для врачей, поразил легкие, сердце, жилы, проводящие кровь, настигает приступами, каждый раз более жестокими, боли в груди, ломота в членах, обмороки, истощение сил. «Эй, Александр, меня знаешь, как одеть?» Заладила матушка. Ранит его отрывистый повелительный шепот. Сказала раз и довольна. Амазонское свое, синее, с красным воротником, Преображенского полка, в коем она полковница, принесено в спальню, висит в гардеробе, чтобы под рукой было для похорон. «Весна на дворе», — произнес Данилыч мягче, — «встанешь». 14 апреля Нева вскрылась, белый плац в оспинах пыжей, истоптанный войсковыми учениями, смотрами, тает, рушится. Троекратно пальнула пушка в крепости, поднят штандарт, светлейший дополнил ритуал. Гвардейцы маршировали под окнами царицы с музыкой и с барабанным боем. Медикамент крепкий, ободряющий. Благодарная улыбка была наградой князю. «Чаще устраивай». Требует доложить, что на пушечном дворе готовят к лету, что на галерной верфи. Так вот с ней полегчало и уже в седле чует себя. «Твоя воля, съезжу, доложу». Помолчала, тень грусти пала на лицо. «Друг мой», — услышал он, — «теперь твоя воля». Такое признание впервые и столь ласково. Данилыч наклонил голову, приложил руку к сердцу, без слов волнение испытал неподдельное. Момент благоприятный. «Матушка», — начал он, — «донесли мне. Зависть человеческая ненасытна, жаль огорчать тебя. Есть мерзкая фронда. Мне грозят, тебя смеют поносить гнусными языками. Я эти злые намерения открываю своими людьми. Составлю указ, принесу тебе, сама рассудишь». Отнеслась с доверием. Одна ее подпись под завещанием есть, необходима вторая. Светлейший сознает, с кончиной царицы он потеряет главную свою опору. Весьма уязвимым окажется, если заранее не устранить врагов силой высочайшего указа. Улики против Толстого, Девьера и прочих, хранившиеся дома, перенесены во дворец, в укромное место. Наступает время дать им законный ход. Но что в тех доносах? Разговоры? Преступные, но разговоры меж собой. Мало, мало. Наказание должно быть суровым за оскорбление величества. Нет тому доказательств, так будут. Только толково взяться. Светлейший 2 часа наставлял Горохова. «Волконскую оставь, пустая баба. В город тебе шляться нечего. При мне изволь находиться. Поскучает твоя мамзель. Дрознишь, батя. А что? Томит добромолца. Жениха ей найди. Дворянина богатого, дьявол с ней, наш интерес в зимнем. Царица, как только ослабонит пароксизм, обращается к Бахусу. Блументроста до слез доводит, новая блажь у нее. Темноты, тишины не терпит. В гостиной танцы катят ее туда в кресле. Даже когда ей худо, велит дочерям забавляться, гонит их. Грустную мину являть не сметь. Штрафной кубок за это, как бывало в компании у Петра. Где пьют горошек, там и болтают. Шумно по вечерам в покоях Елизаветы. К ней присоединяется Анна, часто без мужа. Участвуют фрейлины, в том числе Анна Крамер, особо услужливая, щеголяет, меняя ежедневно кафтаны, Девьер, дамский любимец. Хитер мой зятек, да и у него горошек, язык с умом расходится. 16 апреля во время Ее Величества жестокой болезни. Слова эти повторяются в разыскном деле. Дата в судьбе де Вьера черная. Не догадывался осторожный полицмейстер, что за каждым шагом его следят. Все доброжелатели Ее Императорского Величества были в великой печали, а ты в то время, будучи в доме Ее Императорского Величества, не токмо не был в печали, но веселился. Плачущую Софью Карлусовну вертел ты вместо танцев и говорил ей: «Не надо бы наплакать. Для чего?» «Нужды нет, что веселье угодно государыне. Де Вьер просто вертел племянницу Екатерины. Танцы, читай, неуместны. Он один нарушил приличие. Анна Петровна стояла у стола и плакала, и ты, не встав, не отдав должного респекта, говорил: «О чем печалисься? Выпей рюмочку вина». Вошла Елизавета. Он и ей отказал в респекте, сидел на кровати. «Чинил ты и прочие злые поступки». Возмутитель еще на свободе, а список прегрешений составлен. В нем 13 пунктов, продиктованных светлейшим. Иноземца, безродного графа, легко изобразить главным злодеем. Важно настроить вельмож. В повседневной записке замелькало: «Беседовал тайно». Прежде всего, с высшими чинами. Голицын — единомышленник, канцлер Головкин флегматичен, бережет свой покой, но покладист. Угостив обоих обедом, Данилыч едет с ними к Остерману, который встречает, хрипя, кутаясь и спуская стоны. Потчует прокисшим вином, говорит уклончиво: «Навещать его, притворно Хворова, придется еще не раз». Наконец, санкция министров получена. Светлейший зовет к столу мелкую сошку. С нею проще. Формируется суд. 24 апреля де Вьеру сообщено, что Ее Величество вызывает его к себе. Дежурить в покоях царицы князь поставил Горохова. «Попросишь обождать, — сказал ему патрон, — чур без грубости, а то как шарахнется, канитель тогда. Я буду у царицы, как выйду, ты в сей момент ко мне». Екатерина перенесла накануне очередной приступ, ободрилась немного. Александра поддержала: «Да, пора пресечь козни смутьянов». Когда он вышел, пробило 2 пополудни. Часы английской работы с медным циферблатом, увенчанной фигурой двуликого Януса, бога на связи времен, смотрящего в прошлое и в будущее. Он должен был остаться в памяти светлейшего и его врага. Князь сдерживал ликование, шагнув вперед, рука на эфесе шпаги. «Постой-ка, Антон! Матушка наша приказала, обязан тебя арестовать». Сказал спокойно, по-свойски. Подобные дела надлежит исполнять без шума, тем более во дворце. Де Вьер опешил. Потом медленно, как бы в растерянности, начал вытягивать шпагу. Показывая вид, что отдает шпагу, вынимает ее с намерением заколоть князя Меньшикова, стоявшего сзади его, но удар был отведен, записал саксонский посол Лефорт. Горохов отнял оружие, светлейший снял с графа кавалерию, серечь орден Андрея Первозванного, голубую ленту. Совершил то, что давно лелеял в мечтаниях. Полицмейстера тотчас под конвоем отправили в крепость. Туда же прибыли члены суда: Голицын, Головкин, генералы Дмитриев-Мамонов, Юсупов, Волков, оберкомендант Петербурга Фоминицын, последние четыре подчиненные князю по службе. Сам он отсутствовал, предпочел держаться в стороне. Ему докладывают. 13 вопросов задано арестанту, пока без пристрастия. Ее величество ждет ответов добровольных, честных. Девьер защищался. Некоторые дерзости забылись, но в оскорблении коронованных особ не повинен. Вертел ли вместо танцев плачущую Софью Карлусовну или нет, не упомню, а такие слова, что не надобно плакать, помнится, говорил, утешая. Увидев Елизавету, он встал с кровати, а царевна Анна беспокоиться не велела. Вообще поведение его в тот вечер представлено ложным. Судьи, как было условлено с князем, вознегодовали. Упорствует преступник. А тянуть следствие нельзя, надо закончить его, покуда царица в здравом уме. «Ея величество увещевает тебя, — говорят судьи, — по-христиански объяви, кому ты ездил и советовался. Известно же, имеешь намерение против воли ея величества. Нам велено все сыскать и искоренить ради государственной пользы. Если не объявишь всех, кнута попробуешь». Под пыткой Девьер называет имена. О веселье во дворце в дальнейших протоколах ни слова, на бумаге то, что светлейшему всего важнее. Существует собрание, сговор лиц ему враждебных. Пытались вмешаться в порядок наследования престола, деяние противозаконное, которое могло вызвать в России великое возмущение. Кроме того, толковали, основываясь на слухах, о свадьбе наследника в тоне оскорбительном для фамилии светлейшего князя. 25 ударов кнута превратили спину Девьера в кровавое месиво. Он признал, совещался с Бутурлиным, с герцогом. Карла Фридриха не тронули, а полковник, не дожидаясь палача, выдал своих собеседников. Допросы велись ускоренно, дух за стенкой вселял ужас. Толстой каялся. «Желали мы с Иваном Ивановичем, чтобы Елизавету Петровну помазали. Опасались царевича и бабки, его мстить она будет». Горшей вины за ними нет, но Толстого суд, покорный светлейшему, приговорил к смерти наравне с Девьером. Старец имеет престиж при дворе, способен вредить. Пожалеет его царица, ну, заменит казнь ссылкой, и то профит. В политике и в коммерции лучше запрашивать, дабы без крайнего убытка сбавлять. Так и случилось. «Ты злой человек!» — услышал Александр. Лицо ее вздрагивало от боли, дышало натужно. Однако он три раза перечел приговор, и она прерывала, морщила лоб, собирая в уме все, что ведомо ей об осужденном. «Меня спросят там!» «Актом милосердия!» — завершает матушка свое правление. «Грешно, находясь на пороге иного мира, посылать людей на виселицу!» Досадно светлейшему, но спорить язык не повернулся. 6 мая было пасмурно и великий ветер. Погода губительная при грудном недуге. Царица металась в жару, в бреду. В предспальне столпились посетители. К ним выходил убитый горем лейб-медик, лопотал едва внятно. Нарыв, созревший в легких, лопнул и отравляет весь организм. Исправленный текст указа подписан. Данилыч с утра при ней успел подать, вложить перо в ослабевшие пальцы. Больная еще узнавала его. В полдень боли схлынули. Но сознание начало стремительно гаснуть. Губы шептали что-то, Эльза, смахнув слезы, наклонилась над ней. «Ая жужулача, Берне!» Екатерина смотрела на близких невидяще. Странная робкая улыбка озаряла черты. Должно быть, другие лица, очень давние, рисовались ей. И сама она Марта, босоногая девчонка, качала младенца в бедной латышской избе. Баю-бай, пушистые медвежата. Отец ушел улей искать в лесу, мать по ягоды. Поняла только Эльза, урожденная глюк. Она опустилась на колени и разрыдалась. Царевны, стесняясь мужчин, смущенно всхлипывали. Александр стоял с миной строгой, скорбной. Слез выжать не мог. Разные чувства теснились в нем. В вечеру и прочие министры, и генералитет во дворец все съехались также, и прочих штаб и обер-офицеров немалое число, и в 9 часу пополудни волею Божьей ея, императорское величество, отыди от всего света успением вечный покой. Конец ее был тихий. Спокойно, надиво спокойно, прекратилось царствование. Данилыч ощущал плечом верных офицеров, выручат в случае чего. Вдруг кто-то затеет бунт? Нет. Безмолвно за окнами, в серых сумерках, где сомкнули ряды гвардейцы, полк под его командой, надежные преображенцы. Духовник читает отходную, у тела усопшей одни близкие. Тайные советники ждут в предспальне, сановные рангом пониже в передней, ждут его, первого вельможу, с этой минуты регента. Он передаст трон наследнику. Острое радостное волнение вскипало в нем, изгоняя страх и жалость. Звать царевича, звать немедленно. Бой часов протяжный, погребальный, двуликий Янус, осклабившийся насмешливо, напомнил: поздно, поздно для церемонии, для желанного торжества, отложить до утра, повелел неуступчивый бог. «Господа, — сказал он, — опять мы осиротели, потеряли отца, отечество, теперь вот матушку нашу. Тревожить его высочество я не смею, прошу пожаловать завтра, будем присягать государю-императору Петру Второму». Его светлость с генералами пошел к себе и по некоторых разговорах, покушав, лег спать. А некоторые господа кушали в передней и уехали, а иные в передней спали. Себе казался князь персоной величественной, твердым, отважным правителем, внушающим повиновение. Многие из присутствующих увидели человека, который судорожно выпячивал грудь, постаревшего, утомленного суетой, ночными бдениями.